Глава 13. Мне кажется, я приходил в себя очень долго. В голове постоянно был туман, который не позволял пробиться сквозь него. Да еще и странное чувство, словно меня держат по рукам и ногам, не добавляло приятного. Но потом я стал чувствовать боль во всем теле. И ура, сознание прорвалось сквозь пелену. С трудом открыл глаза и осмотрелся. Я лежал в своей спальне, в доме, который мы сняли специально для дела. Раз я здесь, то операция по спасению закончилась. Обидно, но не критично. Осталось найти друга и потребовать отчет о проделанной работе. И да, надо найти девушку. Надеюсь, она здесь. Еле поднялся с кровати и побрел в ванную комнату. Ледяная вода мигом помогла проснуться, а также ожить телу. Выйдя из комнаты в одном полотенце, наткнулся на друга, что весело валялся на кровати. «И строил глазки?» «Ты чего мне так улыбаешься?» — настороженно спросил Глеба, подходя к шкафу с одеждой. «Проверяю, пришел ты в норму или нет?» — посмеиваясь, сказал он, вскакивая с места. «Как твои глазки могут повлиять на меня? Прости, дружище, но я нормальная ориентация». «В том-то и дело. Вчера тебе было пофиг на это. Я успел получить смачный поцелуй. Всю ночь о тебе, родненький, думал». Играя бровями и положа руки на грудь, веселился этот дурак. «Стоп! Что я делал?» «Ты шутишь?» С неверием смотрю на него. «Да куда уж там. После того, как я тебя тащил от бедной девушки, ты нацелился на всех остальных. Мы тебя с трудом к креслу привязали. А потом я чуть душу из ученого не вытряс, требуя противоядия. Знаешь ли, быть изнасилованным собственным начальником — это перебор». «Дальше», — прошептал я, представляя эту картину. «Там нечего рассказывать. Ты не один такой был. Остальные парни в клетках вели себя так же. Девушек вытащили, их заперли, пока не получили антидот. Операция прошла успешно, все как ты и планировал. План на случай твоей невменяемости был, кстати. Нам повезло, что ты предусмотрел и такой исход. Парни сделали все гладко и по плану. Тех шишек перехватили в лесу, и они сейчас сидят в подвале вместе с остальными пленными. Наши девушки приходят в себя. Они меньше пострадали». Четко отчитался друг, пробежавшись по всем главным пунктам. «Спасибо. Кстати, та девушка, что была со мной, где она?» «Смутно помню, что я добрался до тела Элис. Помню, что целовал и сдирал одежду. Но на самом интересном нас прервали». «Она отлично, и даже лучше других. Я уже поговорил с ней, и теперь она сидит с парнями, вспоминая всех тех, кому была продана и кого видела на торгах. Они составляют фотороботы. Кстати, я тоже ей верю. Такое просто нереально придумать. Прости, что не поверил сперва и сомневался в ней». «Бедненькая, сколько же она пережила?» «Мы ей поможем и разворотим весь тот улей. Я обещал». «И я», — усмехаясь, сказал он, пристально смотря мне в глаза. «Я просто не мог не пообещать помочь ей и всем тем, кто еще в плену. Мы ведь клан контроля и зачистки. Все эти безобразия на нашей совести». «Вот и я так думаю. Поэтому давайте закругляться здесь и будем выдвигаться домой. Мне нужно поговорить с отцами. Уверен, им есть что сказать». Я был просто уверен в этом. Но почему они молчат и ничего не делают? Ладно, вернусь домой и разберусь. «Как скажешь, я прикажу начать сборы. Ну что делать с пленными?» Серьезно спросил Глеб, уже что-то печатая в телефоне. «Допросить и узнать, что можем. Часть наших парней оставь здесь, пусть приглядывают за людьми. Уверен, они сейчас скажут не все, так что пусть немного посидят за решеткой. В этот раз зачистка должна пройти правильно и тщательно. А устранить их всегда успеем. Сейчас мне нужны ответы, но я не знаю, какие вопросы задавать. Ответы о других лабораториях и их планах мы и так выбьем. Но уверен, есть что-то еще. Надо копать глубже». Быстренько одевшись в просторные джинсы и футболку, спустился в столовую, где сидели почти все пленные. С виду не сильно пострадали. Девушки, конечно, немного шарахаются от ребят, но их понять можно. Ничего, в руках любящих родителей быстро очнутся и придут в норму. Кстати, моя новая знакомая тоже была здесь. и, как ни в чем не бывало, с аппетитом ела. Она так себя вела, словно ничего и не было. Вот это выдержка! «Привет, как ты?» — спросил, спокойно подсаживаясь к девушке. «Отлично. А ты как себя чувствуешь?» Веселилась она, играя бровями. «Ни на кого не тянет?» «Теперь все понятно. Видно, она вчера была свидетельницей моего позора». «Хорошо чувствую. Правда, вот тот парнишка мне очень симпатичен. А тебе?» Я скосил глаза на одного из своих ребят, что сидел напротив нас. Сташа ж подавился от этих слов и со страхом посмотрел на меня. «Ничего так, но не дотягивает», — подыграла знакомая, начиная более тщательно рассматривать его. Друг же стал уже икать, а глаза еще немного и вылетят из орбит. Видно, я вчера знатно пошумел. «Ты думаешь? А как по мне, очень даже симпатичный. Вон какие сильные руки. Так и хотят меня обнять. А тело...» Договорить не успел. Стас чуть ли не с криком выбежал из столовой под наш смех. «Вижу, ты в отличном расположении духа», — посмеивалась Элис, стараясь не упасть со стула. «Если честно, я просто хотел проверить, насколько вчера напугал парней своим поведением. И, судя по увиденному, прилично. Моя репутация испорчена. И кем теперь будут меня считать?» «Да брось. Все понимают, что вчера ты был под действием препаратов, а сегодня просто опасаются, что эта дрянь не полностью вышла из тебя. А так бы, я думаю, он оценил шутку». «Она еще и поддерживает меня. А ведь я вчера ее напугал. Кстати, об этом». «Прости меня. Я вчера на тебя...» «Простила и не обижаюсь. Я действительно все понимаю. Да ты и не успел ничего такого сделать. Хотя я была уже и не против. Меня впервые так целовали. Жаль, что не по своей воле. Но все равно...» Посмеивалась волчица. А я удивленно и ошарашенно смотрю на нее. Это что же за жизнь у нее была? И как к ней относились, что мои не совсем трезвые ласки для нее были самыми лучшими? Зло сжал пальцы в кулак и поклялся самому себе сделать ее хоть немного счастливей. Да, она не моя, но почему бы нам не скрасить время друг с другом? Я мог бы доказать, что не все альфы – ничтожество. Она могла бы быть рядом со мной сколько пожелает. Все равно у меня нет пары. Да и будет ли она, неизвестно. А так она действительно мне нравится, и даже волк на нее реагирует странно, хочет защищать. Думаю, это что-то да значит. «Элис, а ты не думала остепениться и где-то пожить полной жизнью? Завести парня и так далее?» Неуверенно начал говорить я. «Впервые такое предлагаю». «Я-то не против, но где найти такое место, чтобы меня не нашли? Быть снова проданной — не моя мечта. Парень тоже хорошо, но человек не мой формат. Я не всегда сдерживаюсь, могу и навредить. А волкам не доверяю». Грусть в ее голосе просто убивала меня. Это как же она боится жить, что мысль о том, чтобы переехать в стаю, даже не рассматривается. «Как насчет меня? Я же дал тебе обещание наказать всех виновных, и я сдержу слово. Но не буду лукавить. Ты мне очень понравилась. В общем, я не умею красиво говорить и скажу в лоб. Давай встречаться. Мне бы хотелось тебя привести в свою стаю и показать тебе иную жизнь. Доказать, что не все так плохо, и не все оборотни сволочи. Среди нас есть и достойные. Не отказывайся сразу, подумай». Видя в ее глазах непонимание и страх, сразу старался расписать все плюсы. «Нельзя ее пугать. Ни в коем случае. Поверь, у меня тебя никто не тронет. Взгляни хоть на ребят, они все из моей стаи. Они ведь ничего плохого не сделали, так?» Она медленно, но кивнула, оглядываясь. «Ну вот, у меня дом большой, поживешь спокойно, отдохнешь и придешь в себя от всего этого дерьма. Уверен, за все годы своих страданий ты заслужил отдых в безопасном месте. А я буду как приятное дополнение». Звучит самоуверенно, но что поделать? Элис усмехнулась, а потом стала разглядывать меня, начиная с головы до самых пят. «Предложение заманчивое, да и бонус привлекательный. Но мне надо подумать. Прости, но жизнь научила не принимать поспешных решений. Надо все обдумать и взвесить. Я бы еще и на бонус взглянула более тщательно. Но, думаю, там все отлично. Вот ведь чертовка. Специально играет. Ничего, мне нравятся такие. Так вот весело болтаем и перекусили. Должен признать, давно так не отдыхал душой. С Элис было легко и приятно говорить. Она не навязывалась, не пыталась строить из себя не весь что. Не напрашивалась на комплименты, а просто была собой. Давно я не встречал таких искренних девушек. Мысль о том, что я принял верное решение, беря ее под свое крыло, грела душу. Но все-таки что-то было не так. Да, она сексуальна и прекрасна. Но почему тогда я почти не чувствую к ней чувства, как мужчина? Странная мысль подкралась незаметно. А ведь это чувство еще вчера возникло, когда я понял, что не хочу ее в постель, но хочу охранять. Странно все это. Ладно, разберусь по ходу дела. А пока маленький подарок. Элис, ты ведь хочешь взглянуть в глаза тех, кто пытал тебя, будучи в лаборатории? В том, что ответ будет положительным, я не сомневался. Раз я обещал отмщение, то пора сдержать слово. К вечеру мы покинем дом, а пленные останутся. Так что пусть она сейчас взглянет на них. «Это моя мечта!» — радостно прорычала она, вскакивая со стула. «Тогда пошли, взглянем на тех, кто уцелел». Усмехнулся, взял маленькую ладошку в свою руку и повел ее в подвал. Там как раз должен идти допрос. Мы шли довольно быстро. От нетерпения волчица даже тащила меня. Похоже, она знает, куда нам надо. Открыл дверь и, пропуская ее вперед, спустился следом по лестнице. Звуки о мольбе слышались отчетливо. Девушка встала, как вкопанная. Может, мы зря спустились именно сейчас? Дурак, надо было подождать, пока закончат с допросом. И уже потом идти. Она и так многое пережила, а сейчас, наверное, не захочет видеть искалеченные тела. Пока я думал, стоит ли вести ее вперед, Элис сорвалась с места и сама побежала, делая очевидный выбор. Рванул за ней. Догнал уже открытой двери. Она стояла и во все глаза смотрела, как мои парни методично наносят удары по одному из охранников того злосчастного заведения. Увидев девушку, заключенный ужил и стал насмехаться. «О, детка! Что, рада быть на свободе? Только ты сильно не радуйся, тебя быстренько местные альфа приходуют. И скоро ты опять займешь место на аукционе!» Посмеивался мужик, смотря на девушку. Только я хотел дать отмашку на очередной удар, как девушка подлетает к нему и с такой силой бьет, что он отлетает со стулом к стене. А потом, недолго думая, отлично бьет ногой. Стою и ошарашенно смотрю на представление. Мои парни в не меньшем шоке. Вот она спокойно подхватывает стул с пленом и ставит его на место, чтобы в следующий раз снова ударить жертву. «Вы его допросили?» — тихо спросил парней. «В принципе, да. Он только в той лаборатории был. Ходил туда-сюда, охранял. Обычная пешка, ничего интересного». В тон ответили они, продолжая наблюдать за девушкой. А я и не думал, что в ней столько гнева накопилось. Удар за ударом, и ни грамма страха или сожаления. Видно, довели ее знатно, а теперь вот пар спускает. «У вас еще много пленных?» «Для нее хватит», усмехнулись они, смотря как Элис наконец успокоилась и со счастливой улыбкой идет к нам. «Прости, не сдержалась», — счастливо улыбаясь, сказала она, вытирая кровь о свои штаны. «Надо бы ей одежду заказать, а то одета явно в чьи-то треники, да и футболка на ней не по размеру». «Да мы не против. Хотите еще?» Девушка удивленно смотрит на меня, а я понимаю, что ей действительно надо выплеснуть весь тот негатив, что накопился. «Есть еще пленные. Если хочешь, оставайся, я не против. Как успокоишься, поднимайся наверх. Я займусь сборами», — спокойно ответил, смотря в счастливые глаза. «Кому для счастья нужны деньги или круизы, замки или машины? Для нее же это отмщение за всю ту боль, что она пережила. Я с радостью предоставлю ей груши для битья, если это поможет. Я согласна, уверенно заявила она, смотря мне в глаза. Вот и отлично, развлекайся. Усмехнулся я, разворачиваясь. Вальтер, ты не понял. Я принимаю твое предложение. Я буду с тобой. От неожиданности остановился и с неверием смотрел на хрупкую девушку. Но это лишь муляж. На самом деле она так сильна, что многим стоило бы поучиться. Ты не пожалеешь, счастливо сказал я, резко подходя и заключая нежное тело в свои объятия. Она такая хрупкая. А потом поцеловал такие манящие губки. Сладкие, мягкие уста. Ну черт, почему я ничего не чувствую? Неужели это последствия от лекарства? Вчера был такой перебор в гормонах, что теперь они напрочь отключились. Но не может быть такого, чтобы обнимать такую женщину и ничего не чувствовать. Да ее уже все парни мысленно раздели, и не только. А я не понимаю своих ощущений. Элис. Неужели я согласилась? Да я и сама не поняла, как слова вырвались из меня. Хотя предложение Вальтера я готова была принять еще на кухне. Но подумала, что надо дать себе время, чтобы все осмыслить. А сейчас отлично понимаю, что это мне и не нужно было. Сильный и чуткий мужчина, что готов меня поддержать, обещает место, где я смогу наконец расслабиться и жить, как хочу сама. Он обещал отомстить, хоть и не знает меня толком. Как это может не подкупать? И вот теперь меня обнимают такие сильные и надежные руки, впервые в моей жизни. И поцелуй, от которого голова идет кругом. Неужели он моя награда за все то плохое, что было со мной? А может, Вальтер моя половинка? Я слышал, что у волков бывает истинный. Тот, кто будет любить всю жизнь и никогда не предаст. Будет вечной опорой и жилеткой для слез. Как по мне, таких ребят не бывает. Но какая девушка не верит в сказочного принца? Потому что никак иначе я не могу это назвать. Надо бы Вальтера расспросить. В подвале я провела еще около часа, наслаждаясь страхом тех, кто оказался по ту сторону решетки. Выбить дури я решила еще одного охранника, что лапа у меня, пока я лежала на столе привязанная. Помню, как его грязные руки сжимали мою грудь, а сальные глаза скользили взглядом по телу. Убивать я, конечно, его не стала, я не убийца, но с большим удовольствием сломала те самые ручки и подбила наглые глаза. Охрана, что была рядом, просто не могла нарадоваться увиденному. Видно, не каждый день такое представление у них. Но я была и не против. Пусть и любуются. Уставшая и довольная, я вернулась в свою комнату и отправилась в душ. Пора смыть кровь, да и самой успокоиться. Адреналин бушевал, кровь кипела. Впервые так счастлива. А что еще будет? С радостью продолжу свою разминку на том мужике, что продавал меня с молотка. Выйдя из ванны, увидел на кровати легкое платье, набор нижнего белья и балетки. И это откуда еще? Подойдя к кровати, аккуратно провела пальчиками по струящейся алой ткани платья. Атлас с шифоном делали наряд легким и изящным. Судя по фасону, юбка должна начаться от груди и идти до колена. Балетки тоже в цвет, с миленькими маленькими бантиками с одной стороны. Белье, правда, черное и ажурное. Такой роскоши я никогда не носила. Я подумал, что ты захочешь переодеться, поэтому взял смелость и быстренько съездил в магазин. Неожиданно прозвучал голос от дверей. Там, облокотившись о косяк, стоял Вальтер и с интересом рассматривал меня. Меня даже смутило его пристальное изучение. Но за новую одежду я благодарна. Вот что за сокровище, а не мужчина. До сих пор не верю, что мне так повезло с ним. Спасибо, это очень мило. У меня, правда, нет одежды. Улыбаясь, сказала я, не отрывая глаз от наряда. Я все куплю, не забивай себе голову такими мелочами. Неожиданно близко раздался голос, а потом меня обняли за плечи и поцеловали в шейку. Коленки чуть не подогнулись от такой простой ласки. «Неужели для тебя так просто взять и купить гардероб незнакомки?» Усмехнулась, откидываясь на его грудь. «Ты не незнакомка, а моя девушка. И да, купить тебе гардероб – сущая мелочь для меня», шептал он, покрывая плечи горячими поцелуями. «Я точно не прогадала на его счет. Так куда мы поедем? Как бы хорошо мне сейчас не было, но я должна знать, что меня ждет дальше. Хочу заскочить к родителям. Думаю, им есть что сказать. У меня там дом, и на пару дней мы там задержимся. Ты только не волнуйся, все будет хорошо. Я такой же, как ты, смес. Мать человек, а отец оборотень». Эта откровенность была шоком. Я даже и представить себе не могла, что такие, как мы, можем быть настолько сильны и быть альфами. Похоже, я действительно не знаю этот мир так хорошо, как хотелось бы. «Ты удивлена?» — усмехнулся он, разворачивая меня лицом к себе. «Не то слово. Надеюсь, я не разочарую твоих родителей и не буду обузой». Стараясь не выдать своего волнения, положила ладошки на мощную грудь. «Интересно, почему я так волнуюсь? Подумаешь, встреча с родителями, не съедят же они меня». «Поверь, забот у них сейчас будет предостаточно. Родители и так и в ярости из-за фанатиков. А сейчас еще узнают, что волки своих же продают. Да еще и так варварски». «Ладно, поверю на слово», — усмехнулась и обняла его. «Теперь мне было спокойно, но почему мне кажется, что я обнимаю не красивого и желанного мужчину, которого хочу, а брата? Видно, дни, проведенные в лаборатории, все же плохо повлияли на меня. Сама не знаю, чего хочу». Через несколько часов я садилась в частный самолет. Вальтер держал меня за руки и подбадривающе улыбался. «Боюсь летать, но надо». Как только мы разместились в двух огромных кожаных креслах, мне принесли шампанское в хрустальном фужере. Я словно принцесса, которую похищает прекрасный принц. На мне даже есть соответствующее платье, которое идеально село по фигуре, и нижнее белье, которым я не могла налюбоваться в зеркало. Мягкая ткань и удачный фасон изумительно подчеркивали фигурку. Бюстгальтер без бретелек на удивление приподнимал грудь. А вот трусики смущали. Полупрозрачная ткань почти ничего не скрывала. У волка оказался глаз-алмаз. Правда, надо было видеть его красное лицо, когда я показался лишь в белье. Не знал, что такой мужчина будет смущаться. Правда, принца не похищал, а наоборот, вызволил из плена. Да и по собственной воле я лечу сейчас. Неужели мне наконец-то повезло? Полет прошел отлично. И вот нас ждет несколько больших и тонированных машин у трапа. Смотрю на всю эту суматоху и богатство. И думаю, что мой новый мужчина не простой, а золотой. Нет, я понимаю, что он альфа. Это почет, уважение и деньги. Но что-то его слишком много. Расспрашивать, что, как и почему не стало. Надо будет, сам расскажет. А пока лучше помалкивать. К тому же мы выехали на площадь перед огромным дворцом. Это не дом, а реальный дворец со стенами и башенками. Черт! «Да кто же ты?» Испуганно смотрю на Вальтера, что подает мне руку и помогает выйти из машины. «Ты здесь живешь?» — прошептала, пока мы поднимались по широкой лестнице. «Нет, это дом родителей. Я же говорил, куда мы едем». «Но это не дом, а настоящее произведение искусства», — восхищенно сказала я, заходя в холл. «Шикарно! Приятно слышать похвалу за свой труд». Неожиданно радостно сказала симпатичная женщина лет 40, что вышла к нам навстречу. «Мама!» — радостно сказал волк и кинулся обниматься. «И вот эта шикарная женщина, его мама? Обалдеть, если учесть, что она еще и бывший человек. Интересно, сколько ей лет?» «Сынок, а кто это с тобой?» — улыбаясь, спросила она, внимательно разглядывая меня. В ее взгляде не было надменности, что я ждала, а лишь интерес и материнское тепло. Давно такого не ощущала. «Мама, прошу познакомиться. Это Элис, моя...» Но договорить не успел, так как открылась еще одна дверь, и из нее вышла симпатичная пара. Шикарная девушка с черными волосами и хрупкой фигурой. На вид она чуть старше меня. Парень был чем-то похож на Вальтера. Такое же мощное тело. Правда, вот глаза другого цвета. Сильно рассматривать его не стала, так как увидела заинтересованный взгляд девушки, что смотрела на моего мужчину. И не мигала. Взглянула на своего волка и поняла, я лишняя. Вот и закончилась сказка. Дворняжка не может быть рядом с принцем. Поэтому, пока парочка играла в немые гляделки, я стала медленно отступать назад. Лишнее, не к месту. И зачем я опять решила прыгнуть выше головы? Счастье и покой, видимо, не моя тема. Обида наполнила меня, и слезинка потекла по щеке. Уйти и скрыться, убежать как можно быстрее. Когда до выхода оставался буквально шаг, я развернулась, чтобы скрыться и не показывать своих слез, но уперлась в твердую грудь, что преградила путь. Удивленно подняла глаза и увидела того самого парня, что вышел вместе с девушкой. Как он тут оказался так быстро? «Далеко собралась, малышка?» Мягко промурлыкал он, наклоняясь к моей шее. И с таким наслаждением стал вдыхать мой запах. Чего это он? Испугавшись, отошла. «Но кто мне позволит?» Меня сразу схватили и притянули в крепкие объятия. И страстно поцеловали. «Да что вообще происходит?»